Глава 11. Замираю в ужасе. Мозг пытается лихорадочно вспомнить все советы, которые я слышала о том, как правильно себя вести в случае нападения. Первое, что нужно сделать, это не злить маньяка. Его может возбуждать моя реакция, и чем более бурной она будет, тем сильнее. И второе. Что второе? Мамочки. «Не дергайся», — шипит тем временем голос мне в ухо. В то же мгновение меня вжимают грудью в дверь. Успеваю выставить вперед руки, чтобы не шмякнуться о поверхность лицом. Тяжело дышу. Пытаюсь разглядеть гада. Но в этом положении это совершенно невозможно. Едва я попыталась повернуть голову, как нож оказался у моей щеки. «Что я сказал? М? Повтори!» — шипит мужчина мне в ухо. «Не дергаться!» — повторяю срывающимся голосом. Тело дрожит от страха. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Я боюсь даже дышать. Крупная ладонь мужчины ложится мне на ягодицу. Силой ее сжимает, заставляя меня вскрикнуть от неожиданности. Тело инстинктивно дергается назад. Я упираюсь попой о каменный член, проступающий сквозь ткань брюк. Со всхлипом дергаюсь назад, вжимаясь в стену. Реакция организма не более, но меня штормит. По венам проносится ток, будто кто-то пропустил сквозь меня оголенный провод. Прикусываю губу. Под кожей растекается предвкушение. Сердце ускоряется. Я жду следующего шага мужчины, ладонь которого нарочито медленно скользит по бедру. Сквозь тонкую ткань платья эти прикосновения ощущаются обжигающими порезами. Шумно выдыхаю, пытаюсь сохранить хоть какие-то остатки достоинства. Я не должна хотеть его, это же ненормально. Но происходит все совсем наоборот. Страх подхлёстывает возбуждение. Оно ядом впрыскивается в кровь лошадиными дозами. Мне не хватает кислорода. Глотаю его, резко вдыхая полной грудью. Мужчина опускает нож, делает шаг назад. Напряженно замираю, боясь пошевелиться. «Сними платье!» — звучит властным голосом за спиной. «Знаю». Он смотрит, чувствуя его взгляд кожей, маленькими покалываниями по всему телу. Руки дрожат. Мысль о холодном оружии в руках, напавшего на меня, ублюдка, не дает покоя. Что он станет делать, если я откажу ему? Зарежет? Покалечит? Боже! На раздумье нет времени. Ягодицу обжигает хлёсткий хлопок рукой, заставивший подскочить на месте и разносящий по телу какое-то странное ощущение предвкушающего трепета. Кожа печет вместе удара. На это же место прилетает еще один, от которого я вскрикиваю. Боль и страх смешались в общее состояние некоего коматоза, название которому я не могу придумать. Тяжестью оно скомкалось в животе, возбуждая напряженное ожидание в каждой клеточке. «Снимай!» Командует мужчина, напоминая о том, что платье все еще на мне. Медленно тянусь к бегунку молнии, дергаю его вниз. Потом, подхватив подол, стягиваю платье через голову и бросаю на пол. «Умница!» — хвалит голос. «Теперь белье. Снимаю бюстгальтер и трусики. Они также опускаются на пол, рядом с платьем. Мои волосы тут же сжимает сильная рука, фиксируя голову так, как ему удобно. Мужчина заставляет меня сделать шаг назад и вжаться голой спиной ему в грудь. «Я трахну тебя, а ты будешь вести себя тихо», — сообщает хрипло мне в ухо. Прихватывает зубами нежную кожу на шее. По телу снова проносится электрический заряд, будто все 220 прошли сквозь меня. «Поняла меня?» С этими словами он приставляет металл оружия к моему боку. Поспешно киваю, дабы не злить этого гада. Лезвие холодом полоснуло по коже, прошлось по бедру. Его прикосновение вызвало новую волну паники, смешанной с извращенным желанием подчиниться и узнать, что будет дальше. Ждать пришлось недолго. Мужчина развернул мою голову и впился в губы властным поцелуем. Остатки разума отключаются. Я перестаю анализировать происходящее. Мне нравится, как этот властный мужчина берет, не спрашивая. Его аура подавляет, прикосновения сводят с ума. Разобрать чувства сейчас тяжело, их слишком много. Они абсолютно разнятся, и невозможно вычленить из этого потока что-то одно. Противоречивые, сомнительные, стыдные. Падаю в бездну, срываюсь в пропасть, тону в грязной похоти. И ужас в том, что я хочу утонуть. Бесстыдно отвечаю на поцелуй, дразня языком, подло провоцируя своего обидчика на похоть. Мужчина с хриплым рычанием тянет меня за волосы, отрывая от своего рта, разрывая поцелуй. Он всматривается в мои глаза, пьяные от похоти. Его зрачки, темные, помутневшие, будто гипнотизируя, смотрят на меня, словно выискивая в моем взгляде что-то. Нож выскальзывает из его руки и с грохотом падает на пол. Подняв руку к лицу, он скользит большим пальцем по моему подбородку, проводит по нижней губе, надавливая, заставляет открыть рот. Высунув язык, я всасываю его палец, как конфету, ощущая солоноватый вкус кожи. Голод во взгляде мужчины становится острее, он обжигает не меньше лезвия ножа. Смело, с вызовом смотрю ему в глаза, ощущая свою власть, разжигая пожар сильнее. «Ты самая страстная женщина из всех, что я знал», — шепчет мужчина, заставляя мое бедное сердечко трепетать и стучать еще громче. Сжимает горло, не сильно сдавливая, ровно настолько, насколько нужно, чтобы венка начала сильнее пульсировать под его пальцем. «Меня должно это испугать, ведь еще немного, и я могу задохнуться». Но нет, этот властный жест только подстегивает возбуждение, бьет жаркой волной между ног. Он опускает руку к животу и, продолжая сжимать мое горло, проводит пальцем там, внизу. Слушая позорно хлюпающие звуки, я хочу провалиться сквозь землю, но этот гад крепко держит меня, не позволяя упасть. «Охренеть, детка!» — шепчет мужчина. «Ты течешь. Настоящий потоп». Мне неловко перед ним за свою реакцию. Закрываю глаза, но этих звуков становится больше. Они разносятся по комнате, позорно выдавая меня с головой. Ощущаю себя хрупкой и беспомощной в его руках. Его пальцы во мне, а тугая пружина внизу живота натягивается все сильнее. Со стоном выдыхаю, почти готовая умолять, когда он достает из меня пальцы. И только его самодовольная улыбка останавливает меня от унизительной просьбы. Я не такая. Никогда не была. Я не умоляю о сексе. Не прошу, чтобы меня трахнули. Резко мужчина разворачивает меня, надавливая на спину, заставляет наклониться, упираясь руками в стену. «Раздвинь шире ноги», — звучит команда. Подчиняюсь, потому что хочу его. Внутри все тянет и болит от напряжения. Первый влажный толчок сводит с ума. Вскрикиваю, пытаясь ухватиться руками, сжимая кулаки. Но под пальцами ровная стена. Я начинаю сползать. Мужчина зарывается рукой в мои волосы, сжимает их, фиксируя мое положение. Толчки возобновляются. Жесткие, властные, бескомпромиссные. Они задевают какие-то приятные точки внутри меня, вырывая из горла порочные стоны, перемешанные с отборными ругательствами. Оргазм катком проносится по телу, заставляя меня дрожать и кричать от восторга. Хватка в волосах становится жестче. Мужчина тянет на себя, заставляя меня выпрямиться. «Материшься, как сапожник», — шепчет, чуть хохотнув мне в ухо. «Поиграем?» Что он имел в виду, я не успела обдумать. Его пальцы снова прошлись между моих мокрых складочек, раздвигая их. Он надавливает на клитор. Его член еще во мне, и мужчина вращает бедрами, разгоняя новую, еще более мощную волну. Такую, которая грозит снести меня к чертовой матери. Хватаюсь обеими руками за его ладонь, сжимая, пытаюсь оттянуть эту пытку, но мужчина сильнее. Он неумолимо ласкает меня внизу, продолжая двигать бедрами. Мощными, немного болезненными импульсами тело отвечает на эту игру. Никогда не ощущала ничего подобного. Кажется, он задействовал все эрогенные зоны сразу. И только теперь... Мне стало по-настоящему страшно. Эта лавина, которая подступает, грозит снести меня, размазать по полу. А потом она накатывает, разрываясь внутри тысячами осколков, выгибая и заставляя дрожать в умелых руках. Это слишком остро, ярко, мучительно сладко. Кажется, я, падая в бездну, внезапно угодила на небеса или в параллельную реальность. Все перестало иметь значение. Весь мир исчез. Только невероятное ощущение эйфории, от которого губы сами расплываются в довольной. улыбке.